Глава 25. Пенелопа мгновенно скрылась за поворотом коридора. По характерному скрипу Евдокия догадалась, что она входит в чулан. Минуту спустя она вышла, что-то пряча под блузкой, и скользнула в прихожую. Пенелопа очень спешила и, покинув квартиру, забыла закрыть дверь на ключ. Как только она ушла, Евдокия метнулась к чулану, зажгла свет, придирчиво огляделась и поняла, куда лазила Пенелопа. Один из сундуков был слегка приоткрыт. «Куда же она торопилась?» – подумала Евдокия. Известная аккуратистка, а в спешке даже не накинула на замок сундука язычок. Видимо, предмет, который она унесла, в скором времени должен вернуться обратно. Но что она прячет в том сундуке? Евдокия открыла крышку и ахнула. На черной бархатной скатерти, смертоносно сверкая сталью, лежали в ряд трагически знакомые ей ножи-близнецы. Штук 10, а может и больше. Евдокия считать не стала. Схватив один нож, она пулей вылетела из квартиры, не замечая, что бродяга увязался за ней. Евдокия неслась по ночному пустынному городу. Впереди еле заметной точкой маячила спина Пенелопы. Евдокия мчалась изо всех сил, но дистанция не сокращалась. «Ох, и крепкая же баба эта старая Пенелопа!» – изумилась Евдокия. Пенелопа не просто бежала. Она петляла узкими и короткими улицами в одном районе, удаляясь от центра города и вновь туда возвращаясь. Порой Евдокии казалось, что старуха не знает сама, куда сумасшедший несется. То она темп сбавляла, то разгонялась до немыслимой скорости, то вдруг тормозила и стояла столбом, давая надежду ее догнать. Но едва расстояние между ними сокращалось, как Пенелопа срывалась и легко восстанавливала прежнюю дистанцию. «Да она и сама в погоне!» – прозрела, наконец, Евдокия после очередных маневров старухи. «Но за кем? Кто ей нужен? И странно, что я не могу эту бабку догнать!» Только Евдокия об этом подумала, как Пенелопа перешла на медленный шаг. «Ну, слава Богу!» Обрадовалась Евдокия. «Теперь я ее догоню. Надо лишь газу поддать». Но едва на третьем чудо открывшемся дыхании она разогналась, как некто выскочил из-за угла и повалил ее наземь. И сам упал сверху. И тут же отпрыгнул и закричал. «Вы!» И то же самое крикнула Евдокия. «Вы!» Перед ней был персонаж ее снов. Приятный молодой человек. «Почему вы не в пижаме?» Поднимаясь с земли, растерянно спросила она. «Вы тоже сегодня не в своей дурацкой ночнушке?» Грубо ответил ей молодой человек и, оглядев ее с ног до головы, раздраженно добавил. «Зато нож прихватить не забыли. И собака с вами опять». Только теперь Евдокия увидела пса и согласилась. «Да, и бродяга здесь снова. Но в чем дело?» Удивилась она. «Почему вы на меня налетели? Почему сбили с ног? Разве я опять назначила свидание?» Молодой человек рассердился. «В том-то и дело, что нет. Наша встреча случайна, и надо бы нам разойтись. Ей-богу, я рад вам, но очень спешу. Встретимся в другом сне!» Крикнул он и помчался по улице. Не по той, по которой неслась Евдокия, а по другой, расположенной под углом к этой. Евдокия, не выпуская ножа, полетела своим прежним курсом. За ней потрусил и бродяга. Однако движение длилось недолго. Несколько мгновений спустя они снова встретились и ахнули. «Бог мой, это не сон!» – прозрел молодой человек. «Так вы настоящая?» – спросил он у Евдокии. Она, ощупав себя рукой, подтвердила. «Кажется, да!» Он изумленно воскликнул. «Выходит, мы и в самом деле неоднократно встречались?» «Получается именно так, потому что я сейчас точно не сплю!» Не в силах переварить это открытие, согласилась она. Для обоих действительно стало вдруг нереальностью, чудом, фантастикой, волшебством. Пораженная до шума в ушах, Евдокия забыла свою погоню и хотела броситься к незнакомцу, чтобы подробнейше обсудить с ним невероятное событие. Но молодой человек вздрогнул, словно очнулся, махнул ей рукой и со словами: «Все это чрезвычайно удивительно, но я спешу», помчался своим путем. Тут Евдокия вспомнила про Пенелопу и с ужасом осознала, что не видит ее спины. Длинная ровная улица, тускло подсвеченная фонарями, была абсолютно пуста. Куда беглянка свернула, пойди угадай, переулка в десятке. «И что теперь делать?» – уныло подумала Евдокия и вдруг решила догнать незнакомца. Догнать и расспросить. У нее же сотни вопросов. Кто он? Где живет? Куда спешит? Или он тоже гонится ночью по городу? Тогда за кем? «Я даже не знаю, как незнакомца зовут!» – воскликнула Евдокия и к досаде своей обнаружила, что молодого человека и след простыл. Лишь бродяга стоял с ней рядом, готовый в любой миг сорваться и вновь бежать незнамо куда, только бы не отстать от хозяйки. «Что ж, тогда пойдем искать Пенелопу», – сказала псу Евдокия, и друзья отправились бродить по ночному городу. И долго бродили, изредка натыкаясь на влюбленных. Но Пенелопы нигде и в помине не было. Евдокия уж с ног валилась, и бродяга лениво лапы переставлял, да и рассвет забрезжил. «Надо домой отправляться», – сдалась она. «А то Леня, не дай бог, проснется и, не обнаружив меня, поднимет скандал». С этой мыслью она повернула домой, но не успела сделать и десятка шагов, как с соседней улицы донесся визг тормозов и следом ужасный нечеловеческий вопль. Евдокия метнулась на крик и, пораженная, остолбенела. Даже бродяга застыл. На проезжей части раскинулась Пенелопа, а вдали исчезала машина-молоковозка. Происшедшее было так очевидно, что не возникало вопросов. Старуха не ожидала движения транспорта на пустынной ночной улице, а молоковозка не предполагала, что кто-то выскочит из-за угла и кинется под колеса. Первым очнулся бродяга. Он бросился к теплому, но уже неживому телу старухи и протяжно завыл. Евдокия заплакала и робко приблизилась. Лицо Пенелопы смотрело в небо, а в широко раскрытых глазах застыл вечный ужас. Ужас перед колесами. На холодном асфальте медленно собиралась горячая алая лужица. И в лужице этой Евдокия цепенея увидела знакомый охотничий нож. Ни секунды не думая, она нож схватила и, вытерев его об одежду покойной, помчалась домой, оплакивая Пенелопу. Как вернулись они с бродягой, как в квартиру вошли, Евдокия почти не помнила. Долго в молчании на кровати своей сидела, и в голове у нее был полный разброд. Мысли метались, беспомощно цепляясь одна за другую, но суть проходила мимо. Бродяга приткнулся к коленям хозяйки и задремал. Евдокия пса обняла и незаметно тоже уснула. Проснулась Евдокия от возмущенных криков Лагутина. Вскоре и сам он появился у нее на пороге, но ругать супругу не стал. Беспомощно разводя руками, спросил: «Даша, что у нас происходит?» Евдокия, с которой сон не слетел еще окончательно, зевая, спокойно ответила: «Ничего не происходит. Я с бродягой спала». Лагутин нахмурился. «Вижу. И собаку в кровать затащила, и сама в одежде легла. И здесь непорядок!» Он по-женски всплеснул руками. Жена удивилась. «И здесь? А еще где?» «Да везде!» Рассердился Лагутин и начал перечислять. «Во-первых, меня не разбудили, оттого и проспал. Во-вторых, входная дверь нараспашку. Заходи, что хочешь, бери. А я честно вору. Тьфу, зарабатываю! Зарабатываю я честно!» Сам себя убеждая, повторил он несколько раз и продолжил. «Ко всему на кухне большой непорядок. Завтрака нет. Пенелопа пропала!» Евдокия вскочила. «Пенелопа пропала! Куда?» «А кто ее знает? Я уже и консьержке звонил, спрашивал, не выходила ли. Да кто правду скажет?» Консьержка твердит. «Я всю ночь не спала, дом сторожила. После полуночи из подъезда не выходили. Никто!» Евдокия с тревогой спросила. «А охранник что говорит?» Лагутин махнул рукой. «Охраннику я не стал и звонить. Тот с трикоробом мне наврет, не хуже консьержки. Зарплату зря они получают. Придут на работу и спят. Пойди теперь узнай, куда и когда утопала Пенелопа. И вернется когда. И завтрака нет. И нет свежей рубашки. И на работу, считай, опоздал». С брюзжанием муж удалился. Евдокия, сбросив оцепенение, вдогонку ему закричала. «Свежих рубашек полно в гардеробной, а завтрак я приготовлю тебе!» Лагутин вернулся и саркастично спросил. «Если ты приготовишь, то кто это будет есть? Лично я не рискну. Нет уж, ты занимайся своей паскудной собакой. Она тебе всех дороже. Впрочем, буду тебе благодарен, если отыщешь мне Пенелопу. А хотя...» Он с обидой махнул рукой. «Я голодный, сейчас уйду. Весь день на смарку. Важное дело проспал. Положиться нельзя ни на кого!» Отчаянно заключил Леонид Павлович и, еще раз махнув рукой, вышел из комнаты. И яростно пошагал в гардеробную. Возился он там недолго. Вскоре хлопнула дверь, и Евдокия услышала усердное ковыряние ключа. Она поняла, что муж ее закрывает.